Потом набил трубку табаком и молча вышел из комнаты. Она приподнялась, не вставая, потянула тетрадку к себе и прочитала свою вчерашнюю запись. «Плохо мне. Но почему же я так бегу с работы домой? Почему так радуюсь, когда он возвращается? Чего же я хочу? Чего мне надо? Может, и у других, как у нас? Но я-то знаю, что бывает иначе. Нет, об этом думать нельзя. Людей не сравнивают». Она схватила платье, кое-как натянула его на себя, сунула босые ноги в туфли и, открыв двери на улицу, столкнулась с Митей. «Куда ты на ночь глядя?» — спросил он спокойно. «Митя, я хочу сказать тебе...» «Не надо ничего объяснять. Я сам виноват, незачем было совать нос, куда не следовало». «Да нет, это и твой дневник. Я рада, что ты прочитал. Послушай». «Я не хочу слушать». Заворочилась во сне Аня. «Грехи наши тяжкие!» — пробормотала Анисия Матвеевна и сквозь длинный зевок сказала ворчиво. «Тушили бы, что ли, свет полуношники!» «Мы мешаем», — сказал Митя. «Ложись». Стиснув зубы, Саша снова легла. Митя погасил лампу и долго еще сидел в темноте неподвижно, будто каменный. «Это ты! Это ты!» — повторяла Саша, глядя на брата, не смея опомниться, не смея понять, что это и в самом деле он. Она протянула руку к Лешиному лицу. Высокий, широкоплечий, совсем не похож на того, что уезжал в Мелитополь, махая пилоткой из окна уходящего поезда. Он был чисто выбрит. А как недавно еще над ним смеялись, когда он хватал отцовскую бритву и пытался скрести по своим румяным щекам и над верхней губой, где не было и признака усов. У него стали такие большие руки, даже руки стали не Лешины. На нем была шинель, она пахла сыростью, дорогой. Наверное, так пахнут все солдатские шинели. Он прилетел в Ташкент, чтобы повидаться с сестрой. Здесь ремонтировались моторы, и Леша приехал за ними. Конечно, за ними мог и должен был приехать другой человек. Но Леша повалялся-таки в ногах у начальства. Ребята говорили, что сестра — это недостаточное основание, лучше невеста. Леша приплел и невесту, и добился своего. Он тут, в тылу, в глубоком тылу. Поглядишь в окошко, а там обыкновенный двор. По двору ходит петух, а у сарая лежит чудное топливо, саксаул. А перед ним сестренка Саша и племянница Аня. И незнакомая девочка Катя тоже зовется племянница. И деверь или Шурин, одним словом, Митя. Не Поливанов, а вот именно Митя, бывший военный, демобилизованный фронтовик. В глазах сестры спряталось незнакомое прежде выражение, то ли тревоги, то ли строгости. Саша похудела, лицо стало, может, и красивее, да только это новое, не Сашино лицо. Новые усталые глаза пронзили Лешу. Так они были непривычны на этом лице. Вот эта выросшая, похудевшая девочка, Аня, коротко остриженная, некрасивая, длинноногая, худые руки торчат из рукавов платья. Да чего же она им гордилась? Бегала по тупику и объясняла всем: «Это мой дядя, дядя Леша, он летчик». И мальчишеские незнакомые лица лепились носами к оконному стеклу и завистливо глядели на летчика, на Аниного дядю. А Митя? Как он его встретил? Нескончаемы были их вечерние разговоры, нескончаемы Митины жадные расспросы. Они говорили только об одном — о фронте.